Богословы Церкви, отвергнувшие аллегорические повествования о Вселенской Матери Христа и превратившие земную Мать Иисуса в Бога-Матерь, явно затруднялись объяснить брачное сочетание Богоматери Марии со Святым Духом или Руах, который в еврейском языке также женского рода. В результате получилась тринитарная церковная доктрина, где Отец, Сын и Святой Дух стали единым Богом мужского рода, и к ним, нему, знак вопрос, фактически в качестве неотъемлемой спутницы, людской заступницы, была добавлена женская ипостась Божья Матерь Мария, постепенно превратившаяся, по сути, в богиню. Однако у ранних христиан Божья Матерь, но не Мария, и Святой Дух понимались не как различные персоналии в кавычках, а как тождественные. Об этом нам говорят сирийские апокрифические Евангелия. Именно это церковное недоразумение о сути Божьей Матери и Святого Духа объясняет за редкими исключениями слабую теологическую проработку богословами такого самого загадочного понятия, как Святой Дух. Примечание смотри, приложение 16. Матерь мира и Дева Мария. Богословы до сих пор не смогли объяснить предостережение Иисуса. «Посему, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Матфея 12:31-32. Как мы видим, Иисус ставит себя менее Святого Духа. Синоптические Евангелия или их первоисточник, первоначально написанное на еврейском языке, в понятия, здесь использованные, вкладывали значение и смысл, принятый в жреческой и пророческой иудейской среде. Блаватская приводит слова ученого-каббалиста мистера МакГрегора Матерса, который говорит, многие ли из христиан осознают, что в сообщении о воплощении в Евангелии от Луки 1.35 упомянуты две божественные силы. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя» – Лука 1.35. «Святой Дух, женская сила, спускается, и сила Всевышнего, мужская сила, соединяется с ней». Цитируется по Блаватской «Тайная доктрина», том 3, дробь 1. Другими словами, даже в дошедшем до нас тексте Евангелия доносится основополагающая для Востока мысль о том, что в любом рождении присутствует два начала. В данном случае два начала при рождении Христа в Иисусе. Попытка обнаружить у кумранитов прообраз тринитарной церковной доктрины бессмысленна еще и потому, что даже в ранней церкви эта доктрина была еще неизвестна. Карташов отмечал, что «великие отцы IV века живописно рисуют нам растерянность епископата и священства пред необходимостью признать божество Духа Святого, что они знали его искони по формуле крещения и молитвенных словословий, это не значило, что в их богословском сознании Дух Божий был лицом Святой Троицы». Григорий Богослов в особую заслугу святому Афанасию ставит то, что тот первый и почти в одиночестве дерзнул открыто писать о Духе как Боге. Слово 21. Как известно, до этой смелости не дошли отцы Второго Вселенского Собора 381 года. Настолько учение о трех единосущных звучало в эту пору ново и необычно, что святой Василий Великий делает такие оговорки, когда пишет о Святой Троице. «Не дивитесь, если говорим, что одно и то же соединено и разделено, и если представляем мысленно, как бы в гадании, нечто новое и необычное, как соединенное разделение, так и разделенное единение». Письмо 38. Святой Григорий по поводу, для оправдания этой новизны, учение о Святом Духе, которое, видимо, и его самого поражало, развивая даже целую теорию постепенности откровений, постепенного раскрытия для церкви и богословия божественной истины во времени. Примечание. Карташов. Свобода научно-богословских исследований и церковный авторитет. Откуда же взялось представление о том, что будто сам Христос учил апостолов о себе и о Троице? Выясняется, что знаменитый догмат церковной тринитарности опирался исключительно на первое послание апостола Иоанна в канонической редакции. Три свидетельствует на небе Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина. Иоанна, 1:5-7. Но Блаватская замечает, что этот стих, который указано было читать в церквях, подделка. Его нет ни в одной греческой рукописи, кроме одной в Берлине, которая была переписана с какой-то вставленной парафразой между строк. Этого текста нет ни в одной греческой рукописи, написанной ранее XV века. Впервые его приводит Вергилий Тапсенсис, незаслуживающий доверия латинский писатель конца V века, и подозревают, что он совершил эту подделку. Этот стих не упоминается ни греческими духовными писателями, ни ранними латинскими отцами, так яро стремившимися заполучить какое-либо доказательство в пользу своей Троицы, и он был пропущен Лютером в его германской версии. Эдуард Гиббон, одним из первых, указал на его сомнительный характер. Архиепископ Ньюком отверг его, а епископ Линкольнский выразил убеждение, что он – подделка. Имеется 28 греческих авторов, в том числе Ириней, Климент и Афанасий, которые не цитируют, не упоминают о нем. И 17 латинских писателей, в том числе Августин, Иероним, Амвросий, Киприан и Папа Евсевий, которые, кажется, ничего не знают о нем.